Карш курил, сидя в машине, и его лоскообразное лицо было полностью расслаблено. Шляпа надвинута на глаза. Через несколько минут он снова надвинул ее на глаза, включил мотор и быстро поехал из парк-мотеля. Перед самым мотелем он свернул в направлении к северному прибрежному шоссе, отстоявшему от мотеля на 50 миль. По шоссе он поехал не спеша, со скоростью 30 миль в час и внимательно оглядывая все окрестности. Он обращал внимание на все, что могло бы иметь значение. Приближались сумерки. Сейчас он находился примерно в 3 милях от того места, где нашли Бурнетта. Он прочесал каждую, даже проселочную дорогу. И, ничего не обнаружив, поехал дальше по шоссе. Вдруг он насторожился. Справа от него, на песке, появились следы автомобильных шин, которые вели в густой лесок. Карш, не раздумывая, направил машину по этим следам и тихо посвистывал про себя. У него возникло неопределенное чувство, что здесь он обязательно обнаружит что-нибудь важное. Некоторое время он ехал по лесу и вдруг въехал на освещенную полянку. Там он увидел бело-голубой форт Линкольн. Кругом не было ни души. Карш затормозил, вышел из машины и подошел к Линкольну. Он внимательно осмотрел машину, обошел ее кругом, потом вынул из кармана перчатки из свиной кожи, надел их. Открыв дверцу машины, он сел за руль. Табличка на рулевой колонке показывала, что машина принадлежит прокатной конторе в Майами. Он внимательно и быстро оглядел внутренность машины. На заднем его сиденье внимание Карша привлек пиджак, небрежно брошенный, как бы в попыхах. В отделении для перчаток лежала сумочка из крокодиловой кожи. Карш взял ее и заглянул внутрь. Там лежали немудреные косметические принадлежности, которые встречаются в сумочке у любой женщины, и любительские права за номером 559708, выписанные на имя Н. Лукас. Больше в машине ничего не было. Выйдя из машины, Карш обошел ее кругом, внимательно разглядывая. Никаких повреждений на машине не было. Тогда, внезапно решившись, он забрал с заднего сиденья пиджак и сумочку, сел в свою машину и уехал. Приехав в город, он первым делом позвонил в прокатную контору машин в Майами. «Да-да», — отозвался недовольный чем-то голос. «Вы сдавали на прокат бело-голубой Линкольн?» — спросил Карш, сразу же переходя к делу. «Да, но мы не знаем, куда он пропал. А вы что-нибудь знаете о нем?» «Он стоит в лесу на 35-м километре, прибрежного шоссе. Поспешите забрать машину, так как она стоит там уже довольно давно и основательно заброшена». «Как ваше имя? Кто со мной говорит?» «Это я в силу своей профессии привык задавать вопросы», — он усмехнулся, обнажив свои желтые зубы. «Так что, если вы хотите заполучить свою машину обратно, то теперь вы знаете, где она находится». Карш вышел из кабинки. Зайдя в аптеку, он влез в душную кабину телефона и отыскал номер Н. Лукас,